В воздухе парила голограмма какого-то странного бородавчатого животного с шестью ногами, а на трибуне шустрый лысый толстячок с молотком в руке подбадривал покупателей. «Не верю своим ушам! Всего 800 кредо за древесного хохотуна! Да вы только посмотрите на этот прекрасный экземпляр!» Жабья пасть чудища на мгновение сомкнулась, а затем оттуда вылетела узкая струя дымящейся жидкости. «Бьет без промаха, на расстоянии до 20 метров, смесью концентрированных кислот, от которых нет спасения, а потом радостно хохочет». Пасть омерзительного животного действительно растянулась в довольной ухмылке, и оттуда донеслось противное хихиканье. «Его добродушные шутки приведут в восторг ваших гостей, особенно нежелательных, и никаких проблем с законом. Доказать злой умысел невозможно». 850 кредо. Поднял табличку с цифрой 53 какой-то покупатель. 850 кредо, обрадовался аукционист. Кто больше? Желаете принять участие в торгах? Обратился к новым лицам, служащий на входе. Да, кивнул Блад. У нас есть товар, на который здесь, возможно, найдется покупатель. Прошу зарегистрировать. Профессор повернулся к Лепесткову Пит. Профессор поспешил активировать свой итер и высветил спецификацию. «О-о-о!» — округлил глазки служащий. «Вы серьезные клиенты. В нашем заведении комиссионный сбор 1.5%. Вы согласны с этими условиями?» Профессор открыл было рот, чтобы возмутиться, но Блад его опередил. «Наш принцип — живи сам и давай жить другим. Вполне приемлемые условия. Тогда прошу предоставить счет, на который будут переводиться деньги». Итер профессора высветил счет торгового представительства Федерации на блуде. «Прошу при расчете учесть 1% посреднических услуг, которые причитаются нашему общему другу», — кивнул Блад в сторону Шамсуда. Шамсуд степенно кивнул и перекачал реквизиты со своего коммуникатора в регистратор служащего. «Люблю, когда мужчин свое слово держит». Глаза Лепесткова полезли на лоб, и он начал хватать ртом воздух. «Зачем я только с вами связался?» «Поверьте, профессор», — улыбнулся Блад, — «его услуги воистину неоценимы, и скоро вы в этом убедитесь». «Занимайте любые свободные места», — обвел рукой зал служащий заведения. «Минут через 10 ваш товар будет выставлен на аукцион. Кстати, оригиналы где?» «На каботажном судне «Арабелла», — ответил Блад. «После аукциона покупатели смогут забрать там свой товар». «Прекрасно». Команда Блада расположилась на сиденьях в последнем ряду. Сам же Блад садиться не стал. Серьезных покупателей его наметанный глаз не обнаружил, и он сразу понял, что здесь сидят пешки, выуживающие с аукциона товар, заказанный хозяевами, которые рулят ими издалека. «Где люди Махмуда?» — склонился к уху Шамсуда Блад. «Немножко здесь, немножко улица, охраняет». «А где уважаемые люди?» «Отдельный кабинет», — лаконично ответил Шамсуд. «Проводи». «Вах! Очень серьезные люди. Нехорошо, если обидятся». «Главное, чтобы я не обиделся. Беди, не пожалеешь. Навар будет просто сумасшедший». Это решило дело. Шамсуд поднялся и вместе с Бладом двинулся в сторону запретной зоны, что не укрылось от одного из служащих, и он торопливо зашептал что-то в лацкан своего лилового пиджака. За дверью оказался тамбур, где их встретили 4 гориллообразных мордоворота. «Куда?» — рыкнул один из них. «Туда?» — спокойно кивнул в сторону охраняемой гориллами двери Блад. «Права!» — охранник замер. Молниеносно выхваченный из ножен клинок оказался точно между ног неосторожного секьюрити и засиял, как джедайский меч. «Тебя сразу жизни лишить или для начала наследства?» — вежливо спросил Блад. «Уи!» — заскулил Шамсуд, втягивая в плечи голову. «Моя шпага шинкует корабельные переборки 3-дюймовой толщины. Никто даже пальцем пошевелить не успеет, так что за бластеры хвататься не советую. У вас есть выбор. Либо кто-то из вас идет и докладывает, что пришел человек, у которого есть то, ради чего они здесь собрались. Либо я пройду к ним сам по вашим трупам». Блад активировал коммуникатор, высветив ребристое яичко изумрудной курицы. «Спокойно, мы все поняли», — примеряющий поднял руки наиболее сообразительный охранник. Осторожно постучал в дверь и, приняв недовольное бурчание с той стороны за разрешение, просочился внутрь. Секунд через 30 он вернулся. «Вас ждут». «Вот и ладненько». Блад отключил бластер и закинул шпагу в ножны. «Дорогу». Охранники поспешно расступились, а один из них даже распахнул перед капитаном дверь. Питер Блад неспешным шагом вошел внутрь, подошел к столу и, не дожидаясь приглашения, опустился в свободное кресло. Оно было здесь только одно, во главе стола. 5 пар глаз внимательно, в упор смотрели на него, как на самоубийцу. «Это место дона Костареза, недавно почившего в Бозе», — наконец подал голос дон Горлеоне. «Святое место пусто не бывает», — невозмутимо ответил Блад. «Но вы не волнуйтесь, я в боссы к вам не набиваюсь, и уж тем более на место покойного не претендую». Губы донов тронула легкая улыбка. «Цель моего визита проста», — продолжил Блад. «У меня есть нужный вам товар». Питер вновь активировал коммуникатор, высветив яичко изумрудной курицы. «А у вас, доны, есть нужные мне деньги. По ряду причин на официальный аукцион я свой товар выставить не могу, а потому решил выставить его на неофициальный, который будет проходить в узком составе из 5 заинтересованных лиц. Предупреждаю сразу, яиц на всех не хватит. Вас 5, а их только 4. 4 выстрела слились воедино, и прожженный в нескольких местах дон Хосе ткнулся опаленной физиономией в стол. «Он нам давно мешал», — пояснил дон Горлеоне, убирая бластер. «А тут такой подходящий случай. Грех не воспользоваться моментом». «Мне нравится ваш подход к делу», — восхитился Блад. «Есть человек — есть проблема. Нет человека — нет проблемы. Но ко мне его рекомендую не применять, так как товар в данный момент находится в таком месте, откуда его могу достать только я». Однако расклад сил изменился, принцип здоровой конкуренции нарушен. В таком случае аукцион отменяется и начинается базар. В связи с тем, что я монополист на рынке услуг торговли яичками изумрудной курицы, то буду устанавливать цену, которая изменится только в большую сторону. «Прежде ответьте нам на один вопрос», — поднял палец дон Горлеоне. «Да хоть на 2. Откуда яички?» «С Селесты. Есть такая планета на окраине Коммунистической Федерации». «Федерация? С ума сойти! И как их туда занесло? А мы где только не искали». Доны были в шоке. «Они живые?» — требовательно спросил дон Горлеоне. «Живее всех живых. Уже 14 часов, как в инкубаторе». «Ваша цена?» 500 000 кредо за яйцо». «Согласны!» — дружно рявкнули доны, и Блад мысленно сплюнул. он все-таки продешевил. «Нола!» — сердито рявкнул он в свой коммуникатор, как только перечисление средств на счет Блада было завершено. «Да, мой капитан!» — вынырнула из перстня Нола. «Мои координаты засечь можешь?» «Разумеется!» «Давай сюда посыльного дроида с саквояжем из контрабандной секции». Доны при этих словах капитана радостно заржали. «Наш человек! Наш человек!» — одобрительно кивнул Дон Горлеоне. «Это в котором зеленые яички лежат?» — потребовало уточнение Нола. «Те самые. Сейчас вышлю. Только большая просьба, капитан, по мелочам больше не отвлекайте. У меня здесь зоопарка, не успевай животных отгружать». «Так это ваш товар сейчас там торгуют», — кивнул в сторону общего зала Дон Горлеоне. «Не совсем так, моих друзей». «А королевская лягвы у зверинца ваших друзей случайно нет?» «Впервые про такую слышу. Что она собой представляет?»